С тех пор вышел десяток книг, имевших успех у читателей, их много раз переиздавали, переводили на иностранные языки. Эти книги писались из глубины науки, хотя и человеком слишком ленивым, чтобы самому сделать значительное открытие. Но если всерьез, дело не в лени. Просто у него не было таланта исследователя, а был талант популяризатора. Ученые-археологи пренебрежительно называли его книги беллетристикой, чтивом. Он не понимал, что тут плохого, ведь это означало доступность, занимательность. А такие книги для того и пишутся, чтобы привлечь к науке далеких от нее людей в первую голову молодых. Впрочем, мнение бывших коллег мало его трогало, поскольку ученым их ранга он и сам мог быть, да не захотел. А те немногие богатыри, которые действительно двигали вперед науку, его книг не читали. Да они и вообще ничего не читали, кроме Семенона, Агаты Кристи и появившейся в недавнее время серии «Сент-Антонио». Богатыри науки владели хотя бы одним иностранным языком и не испытывали недостатка в подобной литературе. Писать новую книгу всегда было для него радостью, так же, как и охотиться, рыбачить, путешествовать по старым русским городам, где пахнет историей и серьезным, не с ветру, бытом наших предков. А еще были романы, нечастые, но были. А вот семьи, можно сказать, не было. Лет 5 назад они с женой молча предоставили друг другу полную свободу, оставаясь под одной крышей и за общим столом. Они с самого начала строили храм совместной жизни не на любви, а на трезвом житейском расчете. Надо же человеку семью иметь. Они нравились друг другу. У них все хорошо получалось вдвоем. И они с энтузиазмом создали сына, выросшего в угрюмого, сосредоточенного в себе юношу, которому от родителей нужно было лишь одно, чтобы его оставили в покое. Была еще дочка, вступившая в самый неприятный для отца возраст, когда неприкосновенному, и дышать ты на него боишься, чистому, нежному, насквозь домашнему существу потянули жадные бесцеремонные руки волосатых громких юнцов в срамно обтяжных джинсах, подчеркивающих кривизну ног и костистость зада. Сознанием Петров понимал естественность и неотвратимость происходящего, и то, что оскорбляющие его одним своим видом молодые люди — неплохие ребята, которые будут строить завтрашний день науки, инженерии, искусства, литературы. Но не мог он ничего поделать с собой. Дочь стала ему чужда и неприятна, и сама теперь избегала его, сблизившись как никогда прежде с матерью. Ну и ладно. Оказалось, что последние годы его отношения с женой держались не на душевной близости, не на постели, не носили привычки, а только на детях. Птенцы вылетели из гнезда, пусть не в буквальном смысле, и опустевшая сорная ямка потеряла всякую привлекательность. Без мучительных и бесплодных объяснений они дали друг другу вольную. И, по чести, не злоупотребляли обретенной свободой. Порой Петров начинал сомневаться, есть ли у жены кто-то вне дома. Если и есть, она же не старуха и не святоша, то человек этот в совершенстве владел эффектом отсутствия. Был невидим, неслышим, неощутим ни в какое время суток, ни в какое время года. Но, возможно, это объяснялось тем, что наблюдательность Петрова спала. При всем том, для знакомых они оставались семьей чуть ли не образцовой. У них был открытый хлебосольный дом и та легкая атмосфера, какая встречается разве что в пансионатах, но не в семейном быту. У хозяев неизменная приветливость лиц, а в ясных глазах не истаивает только что сотрясавшие стены квартиры ссора или сцены ревности. Про себя же Петров назвал свой домашний образ жизни первобытным. Он добывал пищу, она поддерживала огонь в очаге. Так спокойно и неудержимо катились они в старость. Петров был из тех людей, которые не порываются своим началом. Для него прошлое было так же существенно и несомненно, как настоящее. и душевная жизнь неотделима от памяти —